Глава 3. Войти в сейчас. Вневременное измерение делает возможным новые знания. Это знание не убивает обретающуюся во всем сущем душу, не нарушает тайну и святость жизни, но излучает глубокую любовь и уважение ко всему в мире. Разум об этом знании даже не подозревает. Преломите старый паттерн отрицания настоящего и сопротивления ему. Приучите себя фокусировать внимание на прошлом и будущем только в случае необходимости. В повседневной жизни как можно больше отдалитесь от времени. Если прямо войти в сейчас не получается, сосредоточьтесь на привычном желании ума уйти от сейчас. Ум, как вы убедитесь, считает, что будущее лучше или хуже настоящего. Если предполагаемое будущее лучше настоящего, это вселяет в вас надежду. Вы предвкушаете приятные перемены. В противном случае вы начинаете тревожиться. Но обе вероятности всего лишь иллюзии. Занимаясь самонаблюдением, вы привносите в свою жизнь больше присутствия. Когда вы замечаете, что не присутствуете, вы начинаете присутствовать. Когда вы наблюдаете за своим умом, то освобождаетесь от его власти. Появляется созерцающее присутствие, а это новый фактор, и он не относится к категориям разума. Присутствуйте как наблюдатель разума. Наблюдайте за своими мыслями, эмоциями, реакциями в разных ситуациях. Ваши реакции должны интересовать вас не меньше, чем вызвавший их человек или событие. Обратите внимание, как часто вы фокусируете внимание на прошлом или будущем. Не осуждайте и не анализируйте объект наблюдения. Наблюдайте за мыслями, ощущайте эмоции, следите за реакциями. Не раздувайте их в свою личную проблему. И вы обнаружите нечто более мощное, чем все, что вы наблюдали. По ту сторону содержимого разума вы найдете спокойное созерцающее присутствие, безмолвного свидетеля. Интенсивное присутствие необходимо, когда те или иные ситуации становятся причиной серьезных эмоциональных нагрузок. Например, под угрозой оказывается ваша самооценка. В вашу жизнь врываются новые обстоятельства, порождая страх. Что-то не ладится. Вас снова и снова захлестывают пережитые когда-то эмоции. В подобных ситуациях человек склонен к неосознанному поведению. Эмоция или реакция берет над вами верх, и вы становитесь ею. Притворяетесь ею. Вы оправдываетесь, ошибаетесь, нападаете, защищаетесь. Но на самом деле это не вы. Это модель реакции. Ум в его обычном режиме выживания. Отождествляя себя с умом, вы подпитываете его энергией. Наблюдение же за умом лишает его энергии. Отождествление с умом создает больше времени. Наблюдение за умом – путь ко вневременному измерению. Отъятые от ума энергии попадают в настоящее. Ощутив однажды, что такое присутствие, вы с меньшими усилиями сможете абстрагироваться от времени, когда оно не будет нужно для решения каких-то практических задач, и углубиться в сейчас. Это никак не отразится на вашей способности использовать прошлое и будущее в практических целях. не повредит этой способности использовать возможности разума. Более того, погружение в сейчас значительно увеличит эти возможности. Ум обострится, фокусироваться станет легче. В центре внимания просветленного человека всегда находится сейчас. Но на периферии сознания сохраняется и память о времени. Иными словами, такой человек пользуется временем часов, но не подвластен времени психологическому. Как освободиться от психологического времени? Учитесь использовать время для решения практических вопросов. Такое время можно назвать временем часов. Но когда эти вопросы будут решены, сразу же возвращайтесь к осознанию настоящего. В этом случае у вас не возникнет надстройки психологического времени. Психологическое время – это отождествление с прошлым и навязчивое проецирование себя в будущем. Когда человек ставит перед собой цель и идет к этой цели, он использует часовое время. Он осознает, куда хочет попасть, но полностью фокусируется на текущем действии, осознает ценность этого действия. Если вы ориентируетесь исключительно на цель, например, хотите обрести счастье, реализовать свои возможности, найти себя, то ценность сейчас снижается. Сейчас становится средством для достижения цели. Само по себе настоящее в ваших глазах никакой ценностью не обладает. Часовое время становится психологическим временем. Жизненное странствие перестает быть приключением и превращается в навязчивую потребность достичь, добиться, сделать это. И вот вы уже не замечаете придорожных цветов, не чувствуете их аромата, не видите, как красиво и удивительно жизнь сейчас. Вы всегда стремитесь оказаться не там, где вы есть. Большинство ваших действий – всего лишь средства для достижения цели? Кажется ли вам, что самореализация где-то рядом? Сводится ли эта самореализация к мимолетным удовольствиям – сексу, еде, питью, наркотикам, волнению, возбуждению? Вы всегда нацелены на то, чтобы чего-то достигать, добиваться, кем-то становиться? Или же вы гоняетесь за новыми ощущениями и удовольствиями? Кажется ли вам, что чем больше у вас достижений, тем лучше, тем полнее самореализация и очевиднее психологическая самодостаточность? Ждете ли вы, чтобы какой-то добрый дяденька или тетенька наполнили вашу жизнь смыслом? Как правило, когда человек привычно отождествляет себя с разумом, или находится в непросветленном состоянии сознания. Сокрытая сейчас сила и беспредельный творческий потенциал полностью затеняются психологическим временем. В жизни такого человека отсутствует вибрации радости, нет свежести и ощущений чуда. Давние шаблоны мыслей, эмоций, поведения, реакций и желаний бесконечно повторяются. Все это сценарий разума, помогающий проявить характер, но скрывающий и искажающий реальность настоящего. Разум создает навязчивую идею будущего. Она становится лазейкой для бегства от мрачного сейчас. То, что вы считаете будущим, есть неотъемлемая часть нынешнего состояния вашего сознания. Если разум отягощен бременем прошлого, вы обречены скитаться по кругу. Прошлое увековечивает себя дефицитом настоящего. Будущее, ощутить его можно только как настоящее, определяется нынешними свойствами вашего сознания. Но если будущее определяется нынешними свойствами сознания, то чем определяются эти самые свойства? Степенью вашего присутствия. Поэтому истинные изменения возможны только в сейчас. Прошлое может исчезнуть только в настоящем. Возможно, вам трудно поверить, что причина всех ваших проблем и страданий – время. Вам кажется, что всему виной определенные обстоятельства. С общепринятой точки зрения так оно и есть. Но пока вы не разберетесь с основной причиной ваших несчастий, с неправильным функционированием разума, его привязанностью к прошлому и будущему и отрицанием настоящего, ничто не изменится. Трудности будут просто сменять одна другую. Если бы все ваши проблемы и мнимые причины горести чудесным образом исчезли, но при этом вы так и не научились бы жить осознанно и присутствовать сейчас, то очень скоро вы вновь оказались бы в плену тревог и всевозможных напастей. Эти тревоги и напасти тенью следовали бы за вами. В конечном счете существует только одна проблема – зацикленный на времени разум. Внутри времени спасение невозможно. Невозможно быть свободным в будущем. Присутствие – путь к свободе. Поэтому свобода возможна только сейчас. Отыщите жизнь под обстоятельствами. То, что вы называете вашей жизнью, правильнее назвать жизненными обстоятельствами. Это психологическое время, прошлое и будущее. В прошлом какие-то обстоятельства сложились не так, как вам бы хотелось. И вы до сих пор сопротивляетесь давно минувшим событиям и настоящему. Надежда поддерживает вас на плаву, но надежда заставляет вас фокусировать внимание на будущем. Постоянная нацеленность на будущее закрепляет отрицание настоящего, а значит и несчастье. Забудьте на время об обстоятельствах и вспомните о своей жизни. Обстоятельства существуют во времени. Жизнь существует здесь и сейчас. Обстоятельства жизни – область разума. Жизнь – истина. Отыщите узкие врата, ведущие к жизни. Эти врата – сейчас. Ограничьте свою жизнь нынешним временем. Положение дел у вас может быть самым серьезным. Положение дел часто бывает серьезным. Но подумайте – разве есть у вас какие-то трудности сейчас? Не завтра, не 10 минутами позже, но именно сейчас. Досаждают ли вам трудности сейчас? Если человек увяз в проблемах, он не способен воспринимать новое, не может принимать решения. Поэтому никогда не упускайте возможности открыть неизведанное. Создайте себе свободное пространство. Не лишайте себя шанса разглядеть жизнь за житейскими трудностями. Полностью используйте ваши органы чувств. Будьте там, где вы есть. Оглянитесь по сторонам. Просто смотрите. Не интерпретируйте. Глядите на свет, очертания, цвета, фактуру. Осознавайте тихое присутствие каждого предмета. Осознайте пространство, благодаря которому существует все и вся. Слушайте звуки. Не анализируйте их. Слушайте сокрытую за ними тишину. Прикоснитесь к чему-нибудь, чему угодно, и ощутите, осознайте бытие того, чего коснулись. Понаблюдайте за ритмом вашего дыхания. Прочувствуйте, как воздух наполняет легкие и как он выходит наружу. Ощутите переполняющую вас энергию жизни. Не сопротивляйтесь ничему, ни внутреннему, ни внешнему. Не сопротивляйтесь бытию всего сущего. Погрузитесь в сейчас с головой. Мир мысленных абстракций, приглашающий сейчас мир времени, остается позади. Вы вырываетесь из плена безумного разума, выкачивающего из вас жизненной силы. Точно так же он отравляет и разрушает всю землю. Вы пробуждаетесь от иллюзии времени. Пробуждаетесь к сейчас. Все проблемы – иллюзии разума. Сосредоточьтесь на настоящем и определите, какие проблемы у вас есть сейчас. Я не могу этого сделать, потому что сосредоточенность на сейчас означает отсутствие проблем. С трудностями надо либо примириться, либо бороться. Зачем превращать их в проблему? Разум подсознательно питает к проблемам слабость, ведь они облегчают вам идентификацию. Это нормально и в то же время безумно. Наличие проблемы означает, что у вас нет желания или возможности действовать, и вы неосознанно делаете проблему частью вашего представления о себе. Вы так зацикливаетесь на житейских трудностях, что теряете ощущение жизни, чувство бытия. Или же забиваете голову сумасшедшими планами на будущее. И это вместо полной сосредоточенности на том, чем можно заняться прямо сейчас. Создавая проблему, вы создаете боль. Все, что нужно, просто выбрать, решить. Что бы ни случилось, я не стану умножать свою боль. Не стану создавать новые проблемы. При всей своей простоте этот выбор весьма радикален. Отважиться на него способен лишь тот, кому до смерти надоело страдать и мучиться. И быть верным этому выбору может только тот, кто имеет доступ к силе сейчас. Если вы не будете причинять боль себе, то и окружающих мучить не станете. Вы перестанете загрязнять прекрасную землю, свое внутреннее пространство и всеобщую душу человечества негативом стремления к новым проблемам. В ситуациях, когда действовать нужно немедленно, ваша реакция, если она опирается на осознание настоящего, будет ясной и острой. К тому же такие действия скорее увенчаются успехом. Это будет не обусловленная прошлой зависимостью от разума модель поведения, но интуитивная реакция на происходящее. В некоторых случаях, когда привязанный ко времени разум предпринял бы решительные меры, вы предпочтете не делать ничего. Просто сосредоточитесь на сейчас.